Инструменты для работы с травами. Чуть раньше я рассказала тебе об инструментах, которые пригодятся во время сбора. Теперь же поделюсь опытом в вопросе выбора инструментов уже для магических практик. У каждой ведьмы может быть свой набор, и со временем ты сама поймешь, какие вещи станут для тебя почти ритуальными. Главное правило – пусть твои инструменты будут чистыми и окруженными уважением. Ритуальный нож. Балин. Нужен, чтобы срезать травы, снимать старые узлы, бережно делить корни. Лучше, если он будет с деревянной или костяной ручкой. Ножницы. Нужны тебе для подрезки трав, нитей, веревок. Держи отдельные ножницы для магической работы. Не используй их в быту. Ступка и пестик. Необходимо для растирания сухих трав. Корней, смол и специй. Можно взять деревянную, каменную или керамическую. Тщательно ухаживай за ними, не забывай после использования очищать их, убирая остатки использованных трав. Мисочки и чаши для смешивания. Подойдут керамические, деревянные или стеклянные. В них удобно смешивать ингредиенты для взваров, подкладов, окуриваний. Лучше, если ты будешь использовать отдельную посуду для разных целей. Для защитных трав одна, для любовных другая. Ложечки и палочки для размешивания. Деревянные ложки, палочки из можжевельника или орешника можно использовать для перемешивания травяных смесей, настоев или мазей. Каждая палочка должна быть посвящена конкретной стихии или задаче. Жгуты, тесьма, нити. Их ты будешь использовать для связывания трав в пучки, создания оберегов и узелковой магии. Бери хлопковые или льняные нити, допустимо окрашенные натуральными красителями. Мешочки из натуральной ткани. Их ты будешь использовать для создания подкладов, амулетов, саше. Перед первым использованием окури мешочек дымом выбранной травы или промой настоем с полынью. Маленькие ситечки и тканевые фильтры. Нужны для процеживания отваров, настоев, масляных экстрактов. Можно использовать плотную марлю или чистую ткань, которую ты держишь только для магических дел. Глиняная или чугунная жаровня. Когда ты будешь практиковать окуривание или сжигание трав, такая жаровня пригодится для безопасного сжигания без запаха технического металла. Свечи и подсвечники. Используй их как источник света, силы огня и фокусировки. Используются также для ритуалов зарядки, защиты, призыва. Цвет, аромат и тип свечи могут меняться в зависимости от задачи. Марля, ткань, пергамент. Используй их для создания травяных компрессов, записи заговоров или обертывания ритуальных предметов. Пергамент хорошо держит энергию текста или символа. Щеточки и ткань для очистки инструментов. Твои инструменты, особенно нож, ступка и мисочки, требуют регулярной чистки. Это не только физическая, но и энергетическая гигиена. Протирай их настоями из защитных трав, например, полыни, шалфея или зверобоя.